8. «Это лето», — рассказал Хаггарти Гарольду Гарденеру и Джеффу Ривзу, — «стало счастливейшим в его жизни. Ему следовало быть начеку, так он и сказал. Уж он-то точно знал, что Бог подкладывает ковер под таких, как он, лишь за тем, чтобы выдернуть из-под ног». По словам Хаггарти, его смущало только одно. Адриан очень уж восхищался Дерри. Он купил футболку с надписью на груди «Мэн не так плох, но Дерри чудо как хорош». Он купил свитер школьной команды «Тигры Дерри». И, конечно же, это шляпа. Он заявлял, что местная атмосфера будоражит кровь и вдохновляет. Возможно, говорил правду. Впервые за год он достал из чемодана совсем уж зачахнувший роман. «Так он действительно работал над романом?» — спросил Гарденер. Не потому, что его это интересовало, просто хотел, чтобы Дон побольше им рассказал. «Да, писал страницу за страницей. Говорил, что роман получится ужасным, но он более не будет ужасным незаконченным романом, как все прошедшие годы. Собирался поставить последнюю точку к своему дню рождения в октябре. Конечно же, он не знал, каков Дерри на самом деле». Думал, что знал, но не прожил здесь достаточно долго, чтобы прочувствовать настоящий Дерри. Я пытался рассказать ему, но он не слушал. «А каков настоящий Дерри, Дон?» — спросил Ривз. «Больше всего он похож на мертвую шлюху с червяками, выползающими из манды». Оба копа в изумлении уставились на него. «Это плохое место», — добавил Хаггарти. «Это клоака. Как будто вы оба этого не знаете. Вы прожили здесь всю жизнь, и этого не знаете?» Ни один из них не ответил, и после короткой паузы Хаггарти продолжил.